Глава вторая. Пирушка и гостья без приглашения. Во внутреннем дворе мой выбор падает на торговца с приветливым лицом, опрятно одетого. Его телега полна снеди. Аромат вяленого мяса и свежего хлеба такой, что у меня жалобно поет желудок. Я знатно продрогла и после энергичных упражнений на стене успела прилично проголодаться. Сглотнув слюну, махом наполнившую рот, со всем очарованием, что мне доступно, улыбаюсь хозяину телеги. Во время пирушки гости изрядно истощат запасы продовольствия в замке. Мысль пройти во внутренний двор с торговцами сразу пришла мне в голову. В такие дни они вереницы выстраиваются перед замком сумеречников, приезжают из близрасположенного Арнахдаша и с окрестностей в пределах 2 дней пути. Земли Ронхельма плодородны, много хозяйств и ртов, кто хочет еды и заработка. Торговцы и фермеры не упускают шанса кинуть пяток дополнительных златых в карман. Тщательной проверке подвергаются все на входе в главные ворота. Там торговцы показывают бумаги, запросные письма из замка на поставку и разрешение вести торговлю в Ронхельме. Дотошно проверяются и сами телеги. Добыть документы непросто, но возможно. Куда сложнее пройти через стражников, снабженных артефактами лжи. Неужели бы я полезла через стену, если бы был путь проще? Горбатый нос довел до меня, что приемщика в замке зовут Кэрри, и о его скрупулезности. Зная об этом, я легко забалтываю торговца историями о приемщике и его придирчивости во время передачи заказанных продуктов. Торговец рад разделить со мной огорчения и трудности, преследовавшие его каждый раз, как он доставлял товар. Кто еще поймет его, как не такой же бедолага? Но, несмотря ни на что, заказы от Леранхола очень выгодные, поэтому он вновь и вновь берется за их выполнение. Так, переговариваясь, мы пересекаем ворота, на которых дежурят 2 стражника. И я оказываюсь во внутреннем малом дворе. У дверей кухни прощаюсь с торговцем и, надвинув капюшон еще глубже на лицо, иду дальше к малозаметной двери за кустами. Оттуда я поднимусь в гостевое крыло, в обычное время часто пустующее. Я не зря остановилась на сегодняшнем дне. Главу сумеречной гильдии Адора Леранского вызвал к себе государь. А нужная вещь хранится в его покоях, куда я намереваюсь проникнуть. Если выданные помощником Джамила отмычки снимут охранки с его дверей. Никогда ранее я не затевала настолько дерзкое и опасное дело и не думала о том, что со мной сделают, если поймают на воровстве. Поздно сомневаться. Я здесь, и мне нужны обещанные за работу деньги. Но теперь внутри крепости от моего изначального энтузиазма проникнуть в Леранхол уже ничего не осталось. Одна лишь нужда. Я точно знаю, куда мне нужно во внутреннем замке. Заранее отметила, что в крыле, где размещают прибывших гостей, имеется полузаброшенный будуар. В нем оставлю свои вещи и подготовлюсь к празднику. Будуар стал свидетелем магической потасовки около 1,5 года назад. Значительная часть его выгорела, мебель превратилась в труху. У хозяев замка не нашлось желания и времени привести его в порядок. Что мне было на руку? Бывшая горничная, обслуживающая покои гостей, щедро поделилась этими знаниями в обмен на 2 златых. И что немаловажно, заброшенные покои располагаются неподалеку от прохода к башне на внешней стене, откуда я планирую покинуть Леранхол. Именно здесь, внизу, я оставила своего мрака. Подняться в этой части замка мне точно было не под силам. Здесь башня в 2 раза выше, поэтому и пришлось выбрать более замудренный путь. Пока все заняты приготовлением к пиру, я без препятствий добираюсь до нужных покоев. Мне всего 2 раз пришлось нырять в темные ниши коридоров, пропуская мимо себя стражника и служанку, спешащую куда-то с большим тюком ткани. Магические свечи едва освещают длинные коридоры. Закрываю за собой дверь и активирую амулет, плотно запечатывая ее на тот случай, если кто сунется именно сегодня в забытые уголки замка. Мне не нужны визитеры в поисках уединения. Осматриваюсь. Будуар выглядит неважно, но я нахожу относительно чистый угол. Здесь я переоденусь и дождусь, когда гости напьются горячего вина со специями и душистого эля. Час-два от начала, и наступит подходящее время появиться в приемном зале. Покои хозяев-сумеречников расположены с другой стороны от зала. Мне придется пройти через пирующих, и незаметнее всего это сделать, когда веселящие напитки как следует разогреют их кровь. Никогда не понимала злоупотребления горячительным пойлом. Что хорошего, когда мозги в тумане, а тело не слушается? Да, холодным вечером иногда и я могла выпить кружечку эля, но редко, и только одну за весь ужин. Мне везет. Я нахожу низкую перевернутую банкетку. Она припылилась, но цела. И рядом зеркало в полный рост в позолоченной раме. Снимаю свой плащ и расстилаю на банкетке. Отдохну, пока жду подходящего момента. Я вытягиваюсь сверху на плаще и даю себе команду проснуться через час. Двуликие обладают хорошим чувством времени, поэтому я никогда не просыпаю. Заняться мне нечем, а моему уставшему телу отдых не помешает. Проспав ровно час, хочу перекусить. Оника, как всегда, позаботилась обо мне и собрала снедь с собой. Достаю из сумки флягу с травяным настоем и сверток в бумаге, обработанной воском. Нахожу хлеб с кусочками сыра и соленые сушеные ломти гусятины. Насытившись, я приступаю к сборам. Расплетаю темную косу, свернутую в гульку, и пересобираю волосы в высокий пучок, украшая прическу шпильками. У шеи оставляю свободные пряди. Красками для лица подчеркиваю глаза темно-вишневого цвета, довольно необычного для здешних мест. Это на родине Вранов, в северном свете, каждый пятый имел подобный окрас глаз. В котомке у меня есть все для посещения пира. Немнущееся длинное струящееся платье в пол со множеством слоев и складок, модного в прошлом сезоне сине-сапфирового цвета. Выбор платья тоже не случайный. Мне удалось выторговать его с большой уступкой. Кому нужно платье цвета, которое успели переносить все главные модницы Арнахдаша? Так я привлеку меньше внимания. Провинциальные небогатые дамочки вызывают мало интереса. Жители столицы всегда с снисхождением относятся к остальным. Платье я подготовила заранее, снабдив его множеством кармашков, запоминая, какие амулеты куда вшила, как и специальные отмычки для покоев Адора. И думать не хочу о том, если они не сработают или подведут амулеты, гасящие сигналки. Еще я нашла в лавке старьевщика украшения, всего за 5 златых они стали моими. Скромные золотые серьги и ожерелье с цветным темно-синим стеклом. Красивые и очень заметные. С первого взгляда только знаток определит, что это просто стекло, а не сапфиры. Кожаные башмаки на низком устойчивом каблучке завершают мой наряд. Сложив все свои вещи в котомку, снимаю запирающее заклинание с двери и с трепетом выхожу в коридор, снова закрывая дверь амулетом уже снаружи. Нацепив максимально скучающее выражение лица, иду по коридору в сторону, где слышится музыка, громкий хохот и выкрики. Оглушающие звуки не дают усомниться в выборе пути. Высоченные резные двухстворчатые двери открыты настежь. Задрав подбородок с горделивой осанкой, захожу в зал, стараясь быстро сориентироваться. Я здесь впервые. Огни, аромат цветов, еды и горячего вина. Богатые ткани драпируют стены и окна. Дорогущие окна из цветного слюдяного стекла собраны в затейливые витражи. Подобные я раньше видела только издалека. На солнце они были ярким украшением замка государя Брайанена. Рассматривала с городской площади, где устраивают праздники и ярмарки для жителей Ронхельма. Стараюсь задавить в себе столь ярый интерес, пока никто из гостей не обратил на меня внимания. Даже для не очень богатой провинциалки вычурная обстановка не должна быть настолько удивительна. За столами по периметру зала гостей немного. Так, несколько мужчин с красными лицами, чокаясь серебряными кубками, вливают в себя разные веселящие напитки. Играют музыканты, в центре танцующие. Над ними магическая люстра распускает яркие цветные огни. У окон гости разбились на группы. Кто молча дымит ароматными палочками, а кто увлеченно разговаривает. Я сразу подмечаю такие же резные двери в противоположном конце зала. Согласно чертежам, мне именно туда. Везение! Те двери не заперты и не распахнуты. Лишь одна створка слегка приоткрыта, и отсюда не видно, что происходит в том коридоре. Моя задача — как можно незаметнее пройти через пирующих. И пока веселье в разгаре, проникнуть в покои хозяина замка. Не успеваю приступить к выполнению, как потный толстый бугай ловит меня за запястье и вытаскивает в центр зала к танцующим. «Не скучай, милая, будем танцевать!» Радостно гогочет он и, невзирая на внушительные габариты и круглый живот, бодро перебирает ногами. Я разучивала танцы, которые исполняет знать на своих пирах, и быстро схватываю рисунок. Перескок с одной ноги на другую, поворот вокруг себя, поворот в другую сторону, свести руки по диагонали, меня тут же за обе кисти снова хватает мой вынужденный партнер по танцам. Теперь пары крутятся синхронно, и мы вместе с ними. «Ты отлично танцуешь, милая!» — веселится толстяк, а я лихорадочно соображаю, как мне отделаться от него. Наконец музыка заканчивается. Мой кавалер тяжело дышит, как загнанный мерин, и, не выпуская моей руки, тащит меня к столам, где наливает себе из запотевшего кувшина огромный кубок холодного эля и присасывается к нему, делая громкие глотки. Пользуясь моментом, высвобождаю кисть и шмыгаю к окнам в надежде затеряться в компании стоящих там посетителей пирушки. Не торопясь, петляю между большими вазонами с цветами и гостями. Нарочито неспешно, лишь бы не привлечь к себе внимания, прихватив по дороге предложенный мне кубок. Я не пью, а только прикладываюсь к нему губами. Мне нужна ясная голова. Получилось. Незаметно спиной крадусь к нужным мне дверям, уже мелко дрожа от длительного напряжения. И при развороте, надеясь следующим шагом скрыться в приоткрытом проеме, почти выдыхаю от облегчения, что этот длинный путь через зал пройден. Врезаюсь в высокого мужчину с очень светлыми, почти белыми волосами и необычными глазами цвета аквамарина. «Кого ты ищешь, красотка?» Приятным голосом подозрительно спрашивает белобрысый, очень симпатичный мужчина, зим 30. Он пытается понять, кто перед ним, и следует заинтересованным взглядом. «И тут я совершаю величайшую глупость. Сожри меня, тьма. Просто потому, что теряюсь. Тебя!» От волнения сиплю я и впиваюсь в его рот уверенным поцелуем.